Глава 28. Живой, однако, но какой-то нервный. Я вернулся к выходу из тоннеля и выбрал место на почти ровной небольшой платформе. Под ногами скрипели камни со следами орнамента, оставшегося от древних жителей. Я встал в центре, чтобы в случае провала можно было сигануть в туннель, и активировал щит с гарпуном. Сбросил со спины краба, отдав команду охранять периметр, и подозвал уголька. А когда он завис надо мной, рисуя обзорную картину, прикрыл глаза и поднял лицо к небу. Не медитация, но попытка впитать побольше энергии, пока ко мне не подойдут. Хотя и покрасоваться захотелось, не без этого. Я вытянул руку с гарпуном, обвел полукруг перед собой, ровно по линии подкрадывающихся монстров. Остановился на старом и указал на него. Типа «давай, я жду». Раздался новый крик, и красные точки на сканере сорвались в галоп. Ворваные имитаторы. Небольшая, около дюжины особей стая. Все разной степени окаменелости, от пояса до шеи. И разной по толщине и длине прически из силиконовых дредов, которые развивались за спиной у монстров. В чем заключалось их имитаторство? Этот момент я не совсем понял. Видимо, дело, как всегда, в деталях и нюансах. Четверо отдаленно напоминали крупных львов, ставших на толстые задние лапы. Но пропорция все равно не соответствовала. Передние лапы тощие, грудак мощный. Еще двое были сложены более равномерно и скорее напоминали горилл с удлиненными когтистыми лапами. Остальные, как говорится, кто во что гораст. Полуптица, полузмея, ящерица и два гуманоида. Ну, почти. Старик был самым крупным из стаи. Хоть он и сутулился, как медведь, но все равно был на голову выше остальных. И прозрачные трубки, торчащие из головы, были сплетены в один общий узел, который доходил ему почти до колен. Первыми на площадку выскочили львы. Двое сразу прыгнули, а остальные начали окружать. Выпендриваться я не стал. Глаза открыл, но в остальном расслабился и доверился Ориджу и системе. Шаг в сторону, удар гарпуном плашмя по боку и спине Варвана. Так, чтобы отбросить его на второго, сбить траекторию прыжка и запутать вместе. Крутануться, сдвинуться и сделать еще несколько шагов навстречу боковому противнику. Ткнуть острием гарпуна ему в лоб, уклониться от кристаллических лезвий, брызнувших с его головы. И, не дожидаясь атаки, броситься на первых прыгунов. Будто я это уже репетировал. Короткие, точные движения, как в танце. Шаг, шаг, поворот. Немного современного стиля. Прыжок, кувырок, наскок. И гарпун, который со свистом рассекает воздух и жадно чавкает, впитывая энергию и кромсая на куски смесь камня и органики. Первая четверка полегла так быстро, что я даже щитом не успел воспользоваться. Но к тому моменту к нам присоединились и остальные. Краб набросился на одного, путая ему ноги. Вонзил сразу несколько скальпелей в бугристую лодыжку и, сжимая ее со всех сторон, стал карабкаться вверх, словно он не перевернутая табуретка, а полноценная самодостаточная мясорубка. Он обглодал Варвана до колена, и когда тот упал, перескочил ему на голову, обхватил лапками и сжал, будто это перезрелый арбуз, а не почти окаменелый монстр. Уголек аж присвистнул, как мне показалось, с завистью. Краб бросился на следующего, а мне уже некогда было смотреть. Со всех сторон подбегали новые имитаторы. Небольшие, с метровую собаку, худые рептилии. Они лезли бездумно, то и дело клацая пастями, но их было довольно много. А мы с Ориджем все танцевали, постепенно отступая, просто потому, что уже вся площадка была завалена трупами. Я получил новый уровень, а крабик — целых два, и новый навык. В горячке боя изучать его было некогда, и я принял его практически не читая. Но ни капельки об этом не пожалел. При активации краб подпрыгнул и завис примерно на высоте в 1,5 метра. Затем начал бешено вращаться, а потом выстрелил все свои скальпели в разные стороны, свалив с ног сразу несколько варванов. После этого арахнид грохнулся на землю и сложился, как черепашка в панцире. Начал вибрировать и втянул в себя 8 светящихся потоков, которые остались висеть в воздухе после полета скальпелей. А уже через пару минут, пока я мысленно подсчитывал убытки от такой расточительной стрельбы, отрастил новые лапы и снова ринулся в бой. Правда, он тут же нарвался на старика, с наскока не прокусил, а получил лапой по кумполу и рухнул в пыль. но лишь для того, чтобы получить пинка и отлететь куда-то на склон горы. «Алло, старый! Малышей-то зачем обижать?» — рявкнул я и прыгнул на монстра. Ударил его гарпуном, сцепился с каменной лапой и откатился, уходя от встречных ударов. Хвост каменных дредов за спиной Варвана распался на отдельные сосульки, и те встали дыбом, как открытый веер. А потом веер сложился вокруг головы, как бутон, и стал похож на бронированный капюшон с огромным клювом. Имитатор набычился, наклонил голову, выставив этот клюв в роли тарана, и рванул на меня. Пространство искривилось, и он на мгновение исчез, но сразу появился у меня за спиной, в той же позе. Голова наклонена, острый кол несется мне в грудь. Я не успел нормально среагировать, только в последний момент выставил щит, чуть перенаправив удар в сторону и кувырком полетел на край платформы. Варван остановился, развел лапы в стороны и распахнул свой капюшон. Заорал, брызжа на снег мутно-зелеными слюнями, а я, не мешкая, метнул гарпун. Толком не успел разобраться с инструкцией системы. Там предлагалась отдельная активация. Просто кинул, вложив в бросок все силы, что у меня были. То есть поднатужился в кресле, развернул корпус Ориджа и вдобавок активировал рывок. Кривое лезвие вошло в глаз монстра, раздробило бровь, зацепило переносицу и вышло из затылка, запутавшись в дредах. Имитатор крякнул и рухнул сначала на колени, а потом ткнулся гарпуном в землю, проталкивая его дальше в затылок. «Ах, и как тебя теперь обратно?» — озадачился я. Враги закончились, и я полез в настройки. Никакой опции, как у краба, чтобы автоматом вернуть гарпун, не было. Либо уровень не тот, либо без специальных приспособлений такой навык не работает. Так что дальше все ручками и ножками. Высвободил гарпун, отыскал краба, собрал трофеи, полностью забив ими рюкзак и сверху еще охапку. Просканировал местность, осмотрел развалины, которые заметил благодаря дрону. А потом пересобрал все трофеи, потому что нашел что-то еще более интересное. Тяжко, но прибыльно. В невысоких развалинах, где едва-едва проглядывались остатки плит и колонн, пол был затянут снежной дымкой. Что-то там клубилось и подрагивало, как от дым машины в ночном клубе. Я просканировал, а потом и просеял, спрыгнув вниз. Нашел три овальных предмета, по форме похожих на дыни, которые система определила как яйца варванов. А на закуску, в дальнем углу, обнаружил останки оригинала. Будь это обычный человек, я бы сказал, что это берцовая кость. Тусклый скайкрафт был совсем плохим, словно его сотни лет пытались растворить кислотными слюнями и по крохам тянули энергию. Может, это у варванов такой прорезыватель для зубов молодых особей? Использовать минерал я не смог, зато краб сточил его за милую душу, моментально выпрямив все вмятины, полученные в бою. Я загрузил все трофеи в шишигу, заметив, что она ощутимо просела на песке, и неспешно поехал искать нормальную дорогу. По мере удаления от озера грунт под колесами стал меняться. Мелкая ледяная крошка, так похожая на песок, сперва превратилась в коралловую траву, а потом разрослась до больших кристаллических кустов. Я поехал вперед, давя шинами валявшиеся на дороге заиндевевшие обломки, и через 5 километров выехал на широкий тракт, который, если верить карте, должен был привести меня к южной границе 70-го сектора. В надвигающихся сумерках ярко горели зеленые огоньки охранной вышки авангарда. Я проехал мимо, не вызвав у патруля никаких подозрений. Небольшой отряд на двух джипах с пулеметами на крышах промчался мимо, свернул правее и унесся в сторону черневшего вдалеке здания. Видимо, там находится их военная база. На экране высветилось сообщение о приближении к ограничителям и защитным барьерам. Тем самым, которые поставили против сухого льда. Их на моем пути было больше 20 штук. Вскоре прямая дорога закончилась. Последней жилой постройкой на моем пути была небольшая база с логотипом «Свена Эйджи» — филиал филиала. Я проехал мимо, продвигаясь к зоне, которую система обозначила серым цветом. Именно там и надо искать 37-ю. Как только я добрался до границы с этой областью, навигация транспортника отключилась. Дальше за дело взялся уголек. Он просканировал пространство и построил маршрут. «Внимание! Обнаружена аномалия. Вероятность прямого контакта. Опасность в пределах 2-го уровня». «Ага, Второй уровень — это что-то среднее. То есть Оридж будет себя чувствовать как под водой, а клона или тем более Таймыра прижгло бы как следует. Передо мной засияло голубое облако, от которого поднималась легкая, едва заметная дымка. Оно было словно слеплено из мелких кристаллов и пластинок. Облако распространялось сразу во все стороны, насколько хватало глаз. Я подъехал к небольшой скале и заглушил мотор. Дал команду Арахниду охранять Шишигу, а сам направился в сторону облака. Белесая дымка, исходящая от аномалии, вдруг стала подвижной и поползла в мою сторону, становясь все плотнее и гуще. Через несколько секунд я оказался в густом тумане. Тело немного сдавило. Я сделал еще несколько шагов вперед. «Внимание! Вы входите в зону действия агрессивной среды. До повреждения защитного покрытия 40 минут. 39.59». Ощущение было такое, словно огромная живая сущность начала сжиматься вокруг меня, пытаясь раздавить. Каждый мускул моего тела в кресле напрягся. Я как будто пытался дать отпор этой давящей силе. Дышать стало тяжело. Пульс ускорился. Со всех сторон послышался скрежет. Тысячи и тысячи ядовитых кристаллов ударились о доспехи Ориджа. Внутри аномалии намечалась даже какая-то структура, похожая на смотанный клубок. Я двигался напролом, заставляя кристаллические нити менять форму и образовывать новые соединения. Внутри хрусталики играли разными оттенками белого, от прозрачного до более плотного серебристого. Тело в кресле стало колоть от впивающихся в Ориджа острых частиц снега. Точь-в-точь, как из бани голой жопой в сугроб, только в марте, когда уже сверху корка, а внутри — наждачка. Я споткнулся о какую-то железяку, нагнулся и поднял ее. Похоже на кусок вывески или дорожного знака. Краска почти слезла, но чисто по силуэту еще можно было разглядеть три круга в центре другого круга, предупреждающие о биологической опасности. В мерзлоте в первые 10 лет такие везде вешали на пару с радиацией, так что не страшно. В следующий момент я увидел справа старый датчик с торчащими в разные стороны проводами. Из той же серии, что я устанавливал у себя в секторе. Только совсем допотопный. Поплутал немного вокруг него, пока не заметил другой столбик, стоящий немного впереди. Подошел к нему. Тоже датчик и даже целый. Я продолжал двигаться вперед, чувствуя себя практически героем сказки, который выбирается из заколдованного леса по разбросанным ранее спичкам. Еще наткнулся на сплющенный диск от колеса, оторванную и искореженную руку какого-то дроида. Да, изучали аномалию путем проб и ошибок, не иначе. Какой-то моток из проводов. Гаечный ключ, пара железок. Вскоре я почувствовал, что дышать стало свободнее. Сделал глубокий вдох в кресле и попытался расслабить тело. Мне это почти удалось. Еще через пару минут броню Ориджа перестали царапать осколки. И я снова оказался в белом тумане, который постепенно отполз назад к облаку. Попрыгал на месте, словно стряхивая из себя действия аномалии. Чисто инстинктивно. Ориджу этого не требовалось. Я начал петлять по неудобным дорожкам, которые уже язык не поворачивался назвать этим словом. Но Шишига потом проедет. По идее, нигде не должна забуксовать, и можно будет сделать здесь нормальную базу. Заснеженная скала с нависшей над ней тучей. За поворотом — пещера, а затем — снова скала. Впереди темнела конструкция бетонного забора, перекрывающего вход в небольшую долину. А за ним была она — 37-я станция. Над забором возвышались серые антенны, и можно было разглядеть кусочек второго этажа с эмблемой РИП, выгоревшей на солнце и содранной песчаными ветрами. Я забрался на склон повыше и отправил уголька на сканирование. Дождался первых нулевых данных и присел между камнями, чтобы законсервировать Ориджа. Надо передохнуть, а то глаза уже слезятся и белые пятна мерцают. Непонятно уже, это снег или переутомление. Вы покидаете центр управления. Алло, Кайкарику. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы. Ты что-то долго сегодня? Приветственно кивнула Сюин, когда я появился в гостиной. Исследовал всякое разное. Уклончиво ответил я. Открыл холодильник и уставился на пустые полки. Там, к сожалению, нечего исследовать. У тебя когда посылка из РИПа по плану? А то я буду со своей базы заказывать. Для тебя что-нибудь взять? Может, и пригожусь, пока ты меня отсюда еще не сплавил». С улыбкой сказала китаянка. Я понял, что она все-таки обиделась. «Я, кстати, нашел тебе еще не родившегося имитатора. Такой подойдет?» — спросил я, протягивая китаянке тач-панель со снимком гнезда, в котором осталось два яйца. «И в багажнике у меня есть еще, но машина далеко, позже смогу привезти». Девушка принялась с воодушевлением разглядывать фотографию. «Как круто!» — воскликнула она и захлопала в ладоши. «Скинь координаты, это же недалеко. Я прямо сейчас сгоняю. И присмотри, пожалуйста, за Мэйли, а то мне кажется, что у нее температура. Первый раз ее такой видел. Это ее ручки сложила, ножку в сторону отвела и как с картинки комиксов соскочила. Только больших глаз не хватает и знаков препинания над головой». Я улыбнулся и сбросил ей координаты озера, пожелав хорошей охоты. 37-я ждала. Я бы даже сказал, манила и отвлекала. И не давала уснуть на пару с мыслями, зачем я отпустил Сюин одну. Еще и простывший чипзик наотрез отказался покидать мою комнату и тоже мешал. С другой стороны, у нее стрекоза. Если судить по отзывам, это один из лучших клонов разведчиков. Полянку я там зачистил. Но падальщики могут набежать. А зверюшка действительно простыла. Дрожит и жарит, как электрообогреватель. В общем, промучился я почти до утра и нормально вырубился, только когда от Сюин пришло сообщение, что она едет обратно. А как проснулся, быстро перекусил и бросился в операторскую. «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Оклик-Орику!» «Безумие — это мерзлота!» Оридж стоял перед сплошным бетонным забором с заколоченными воротами. В трещинах на блоках расползлась неоновая плесень. То тут, то там она наползала на обледенелости, образуя жесткую коросту. Я чуть прогнул створки, толкнул ворота, но они ходили в петлях всего на пару сантиметров, не сильнее. Тогда я нашел старый электронный замок со следами маленьких зубов и разодранными проводами. Узнал работу ледяных хорьков и даже успокоился немного. Вот насколько интересно в заброшках, настолько же в них и зябко. Наступил на замок, с него, на петли, и, выбрав наиболее чистый от плесени участок, перемахнул через забор. С гулким топотом приземлился на другой стороне, соскочил с ржавых листов металла на землю и осмотрелся. Высокий, 10 метров. Первый этаж состоял из 3 модулей. По бокам шлюзы, за ними, как я понимаю, гаражи и мастерские. В центре располагался жилой блок с надстройкой в виде еще одного этажа. Там уже научный центр и лаборатория с датчиками и антеннами на крыше. По сравнению с 42-й, здесь настоящие хоромы. Раз в 30 сложнее будет порядок здесь наводить. Зато в гаражи поместится минимум 6 вездеходов. И жилой блок здесь должен быть полноценным, рассчитанным на комфортное проживание 20 человек. Земля вокруг станции была покрыта небольшими кучками снега, которые тут же сносил свистящий в ушах ветер. А в следующую секунду уже насыпал новые. «Ай, сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен!» Пробурчал я под нос и обернулся на недоуменно свистнувшего уголька. Дрон еще раз просвистел, крутанувшись в воздухе. Надеюсь, это он не пальцем так у виска крутит. «Ничего ты не понимаешь, железяка! Надо бы в тебя базу правильную загрузить, чтобы культурный код у нас с тобой совпадал. Между прочим, в сравнении с 42-й, однушкой на окраине — это практически пентхаус в центре». Вот только рады ли мне тут? У меня возникло ощущение, что здесь было еще холоднее, чем обычно бывает в мерзлоте. Хотя я понимал, что ощущение это ментальное. Ну, точнее, у Ориджа ментальное, а у меня на 42-й очень даже физическое. Место, казалось, замерло во времени. Обледенелые стены. Перекошенные остовы 6 фонарей с разбитыми плафонами, стоявшие по периметру. Я прошел мимо какой-то конструкции, вмерзшей в землю, и подумал, что она похожа на раму транспортника. Подобравшись к ближайшему шлюзу, я вошел в открытый предбанник и уперся в наглухо закрытую дверь. Взглянул на перекинутую угольком проекцию. Пустота и тишина. Посмотрел наверх, где по плану базы должна находиться лаборатория. А почему бы и да? Вернулся на улицу и подтащил к стене в гараж раму от транспортника. Приладил ее таким образом, чтобы получилась своеобразная ступенька. Запрыгнул и стал карабкаться вверх, цепляясь за балки, выступы и торчащие то тут, то там железки, стараясь избегать наледи и плесени. Долез до верха, подтянулся на руках и оказался на ровной площадке с небольшим заснеженным окном посередине крыши. Стряхнул снег и приник к окну. Мутно снаружи и темно внутри. Посветил фонариком, но свет лишь отразился, не проникнув внутрь. Прижал фонарик вплотную к стеклу и сам тоже прижался, стараясь хоть что-то разглядеть. Повел тонким лучом в одну сторону и увидел силуэты сломанной мебели. Повел в другую, нашел край стены и заваленный на бок шкаф с выдвижными ящиками. Посреди разбросанного на полу мусора осталась чистая полоса, будто кого-то протащили и остался след. Черт, не разглядеть. Вернул луч фонарика обратно к шкафу. Опа! Я заметил новую тень, перекрывающую свет. Хотя готов был поклясться, что еще секунду назад там спокойно проглядывалась оторванная спинка стула. Я переключился на сканер и убедился, что все по-прежнему по нулям. Ни органики, ни рабочей электроники. А когда опять посмотрел в окно, то тень исчезла, а вместе с ней и спинка стула.